Один глаз Аморы пылал зеленью, а второй нетипичной для красавицы псевдогоргоны голубизной, аналогичной которой пылали и глаза части змеи на ее голове. Змей, что сейчас поголовно сошлись в яростной схватке между собой, они бесновались, шипели и рвали друг друга на части. В то время как кожистые крылья Аморы непрерывно и беспорядочно шевелились, будучи тоже переполненными бурлящей внутри них магией, из-за чего горгона подобную девушку то и дело метала во все стороны, то вверх, то вбок, то вниз, под воду, откуда ее каждый раз выталкивал на поверхность могучий хвост, что тоже бездумно и очень яростно хлестал и бил по окружающей воде, а также по самой Аморе, чего та с виду совершенно не замечала, вполне буквально воюя сама с собой, о чем недвусмысленно намекали не только змеи, но и ее извивающиеся руки со столь же извивающимися на них пальцами, что тоже участвовали в войне змей на голове красавицы на общих основаниях, старательно вырывая тех самых пресмыкающихся, которые почти мгновенно превращались в золотую дымку и возвращались на место или просто начинали вновь отрастать, после чего снова включаясь в странное противостояние изумрудноглазых с голубоглазыми. Хоть какой-то одежды или ее подобия на красавице уже давно не было, из-за чего можно было прекрасно разглядеть не только легендарную красоту Аморы, но и кровоточащую, а также частично обугленную рану между пышных грудей Асгардки, которая вот совсем не спешила зарастать, однозначно говоря о том, что нанесли ее совсем необычным орудием. Данную картину довершала вода вокруг красавицы, которая, повинуясь воле беснующейся гидромантки, разливалась во все стороны от нее теми еще могучими волнами, плетями и брызгами в поисках несуществующих врагов. Ну, как несуществующих. Очередной и еле различимый для человеческого взгляда золотой росчерк, пронесшийся сквозь стену дождя, очередной удар адамантовой перчатки, и вот Амору вновь отбрасывает на несколько сотен метров в сторону от садящегося на неспокойную воду авианосца. «Да приди же ты уже в себя, дура чешуйчатая!» — произнесла недовольно Гермеса, зависая в воздухе над водой за счет своих легендарных крылатых сандалий, после чего богиня вновь начала уклоняться от различных водных плетей и гигантских волн, которыми Аморы попыталась в очередной раз достать богиню чисто инстинктивно, принимая за угрозу. Ша-ша-ша-а-а, так еще и опять начиная орать как не в себя. Ох, и куда же делась вся мелодичность твоего божественного голоса, а? Недовольно пробурчала Гермеса, прикрывая уши и готовясь снова откинуть Амору, если та начнет смещаться в сторону корабля, а она ведь начнет, зараза такая. И вот что ты там забыла, там же уже нет твоего дорогого милорда. Слышишь, его там нет, как и Лаки там уже нет, но Амора явно не слышала. Но нет же, все прешь туда и прешь, даже в таком состоянии, овца чешуйчатая. Посетовала Гермеса, которой уже почти 10 минут кряду приходилось раз за разом отбрасывать эту змеюку, ожидая, когда та все же придет в себя, а она точно придет. Потому что змей с голубизной в глазах на ее дурной голове становилось все меньше и меньше, что не могло не радовать. Со стороны авианосца послышался очень специфичный звук работы репульсоров, кое-как пробившийся через гром, после чего к Гермесе подлетела железная леди, чей костюм выглядел малость потрепанным из-за недавнего ее противостояния с большим таким блендером в виде одной полудохлой турбины, которую Старк вручную раскручивать пришлось, а затем изображать там железный овощ в мясорубке, пока кое-кто не торопился дергать один важный рычаг, вместо этого воюя, собственно, результат, Ташу немножечко помяли лопасти турбины, а она их, а еще они ей краску, сволочи, ободрали. Крылоногая, а ты так и будешь на нее просто смотреть и периодически окидывать словно мячик в пинг-понге, поинтересовалась Старку олимпийской богини скорости, тоже спокойно начав уклоняться от достаточно бесхитростных атак одной золотой змеюки, заодно ту рассматривая. Удивительно, но она даже в таком виде хороша. Да уж, этого у нее не отнять, согласилась с последним Гермеса. И что мне еще делать, смертная? Если что, в магии я так себе специалист, а бить ее по маковке я уже пробовала. Помогло слабо, да, очень и очень немного, но помогло, вот только. Так она меня при этом хвостом приложила, а также чуть не покусала, а ее яд, вообще-то, и для меня опасен, собственно, как и пламя. От воспоминания о знакомстве с последним Гермеса аж вздрогнула, да и получить вон тем самым хвостом по хребтине мне было тоже не то чтобы приятно, знаешь ли, яд, нет, стоп, пламя, удивилась Таша. Наша мисс Вселенная что, не только чешуйчатая, крылатая и, многоголовая, а также ядовитое, что в целом логично, но еще и огнедышащее. Да, последнее вот совсем как-то не вязалось в голове Старк. Ага, есть немного, кивнула богиня. И попадать под это самое пламя, что может выпустить парочка ее змей с драконьими мордами, я бы не рекомендовала даже в твоем этом костюмчике. Впрочем, тебе и хвоста, скорее всего, хватит, но если хочешь что-то попробовать, умная ты наша, то милости просим, рискни, закончила Гермеса и приглашающе простерла свои руки в сторону Аморы. А-а-ша-ша-ша-а-а, которая как раз в этот самый момент решила вновь взять и испарить своим шипящим криком воду вокруг. Хаэм, знаешь, а полечу-ка я пока тогда вон ту дырень в боку этого летающего недоразумения заделаю, а то затонет еще из-за нее после всех наших стараний по его спасению. А ты тут тогда пока и дальше следи за ситуацией. У тебя тут явно все схвачено, сообщила Старк и рванула к указанной дыре. Мудрое решение, смертное, кивнула Гермеса, проводив взглядом железную леди, заодно заметив как, о, не прошло и полугода, как одна фигура с молотом в руках унеслась с авианосца в сторону грозовых облаков, чтобы начать там собирать молнии, а затем разгонять те самые облака. Хаэм, видимо, на корабле, наконец-то, совсем разобрались. Долго же они, а нет, тебя-то тут только и не хватало. Печально вздохнула богиня, когда заметила еще одну фигурку, что как раз в этот момент тоже покинула корабль, банально спрыгнув с него в бушующий океан, после чего начала ну очень быстро приближаться под водой к Гермесе с Аморой, словно торпеда. «Ама-очка-а, погоди, я уже плыву!» громогласно сообщила данная торпеда голосом Герки, вылетая из гребня одной волны. «Впрочем, это, наверное, будет даже забавно», задумчиво произнесла Гермеса, огладив свой подбородок, когда ее младшая сестра все же достигла Аморы, почти спокойно преодолев все волны, словно тот еще волнорез, ну и закономерно повстречавшись на финише с могучим золотым хвостом. После чего эта альтернативно одаренная богиня сил умудрись не отлететь от последнего, как мячик, а обхватить, а после начав взбираться по нему словно по стволу дерева, очень и очень гибкому, извивающемуся и скользкому из-за воды стволу, что так и норовит приложить тебя со всей дури об водную гладь, ту саму водную гладь, что при этом еще и сама будто бы желает отведать твоей крови. Но разве это все могло стать проблемой для и так отбитой на всю голову Герки? Нет, та из-за этого всего лишь задорно рассмеялась и продолжала с упорством носорога свой подъем. Да, это определенно будет забавно. Надеюсь, мне не придется ее спасать. И в то же самое время на мостике геликарьера разворачивалось еще одно занятное представление, так или иначе привлекающее к себе внимание всех там присутствующих, чем совсем не малость отвлекала их от важной работы, но что делать с этим безобразием пока не знала даже Фьюри, потому что, чуть ранее, писец, это полярная лисица, что своей пушистой шубкой гордится, и у проворного писца, то трусца, а то рысца, задорно, абсолютно синхронно и в рифму вещали два молодых, бойких и будто бы звенящих женских голоска, а в тундре, где полно болот, пригодится и галоп, и делали они это на бегу, а еще на фоне многочисленных выстрелов, звуков отдаленных взрывов и грома снаружи корабля, ну и иных многочисленных шумов окружающей действительности, что ни капли не смущало вещавших. Но не носит он подков, ибо шмык в норку, и был таков. А еще в тон их голосам достаточно четко и до ужаса часто вплетались некоторые крики и стоны боли, так как и шубка мягкая цела, а также пушистой тепла, так как две скандирующие стихи разноцветные алмазные лисички, красная и синяя, старались выводить из боя своих противников, тоже попадая в рифму, и делали это они специфично. «В тундре есть отважный лис», начали новые стихотворения лисички. «А-а», вторили им два голоса тех, кому стихоплетки синхронно сломали руки, предварительно выбив из данных рук хвостами автоматы. «А-а», обе руки, он гроза для птиц и крыс, продолжали песенито. «А-а», вновь закричали те же самые два голоса, обладательницам которых теперь сломали вдобавок еще и кости в ногах, а-а, в обеих ногах, после чего лисята побежали дальше, все столь же задорно продолжая. Этот лис умеет строить город, настоящий лабиринт из многих норок, параллельно с чем у них на пути появились очередные, но в этот раз более опасные противницы в лице трех подчиненных лаки-оперативниц, у двух из которых имелись гранатометы, а у третьей аж целый плазмомет, что вновь не то чтобы хоть как-то смутило лисиц, а в пургу он живет в сугробах, ведь взрывы гранат в алмазной форме им были слабо страшны, даже при прямом попадании, что они не так давно проверили на практике, да и та же первая могла абсолютно не бояться воздействия высоких температур, она ж поглощала и запасала в том числе и тепло, а также уже вполне научилась его рассеивать, чем очень гордилась, но поймать его попробуй, к тому же в них же еще надо было как раз таки попасть, он зимой белее снега. Почти моментально оценив новых противников и угрозу от них общим разумом всех клонов Эммы Фрост, связь с которым у песенит не пропадала даже в алмазной форме за счет чудесных имплантов их дорогого папы, красная лисица выбежала вперед, пока синяя чуть замедлилась, заодно начав частично выходить из формы органического алмаза мордочкой, на которой тут же вспыхнули внутренние синевой глаза, чтоб удобнее было бегать, дабы таким образом получить возможность телекинезом перенаправить выпущенные в них с сестрой гранаты. Он невидимка в белой шубке, тем самым позволив первой лисице спокойно добраться до тройки новых противников, по пути ловко ловя своим телом, хвостом, а то и пастью сгустки плазмы, хищник у которого очень остренькие зубки, чтоб уже там, сблизившись, перейти к уже привычной и отработанной по дороге тактике нейтрализации оппонентов, уничтожая или выбивая их оружие, а затем ломая верхние конечности могучими лапками и челюстями, в которых специально в эти моменты пропадали клыки, а затем и нижние уже на пару с подоспевшей второй лисичкой. Этот лис охотник и хитрец, и зовется он «Писец». При этом обе лисы так и продолжали спокойно себе рассказывать на два синхронных голоска стихи, и многие бы сильно удивились, узнав, почему они это делают. Просто одна железная леди, перед отлетом в сторону злосчастной турбины, имела неосторожность бросить очень и очень желающим помочь гиперактивным лисятам вот такую фразу. «Ну уж нет, талисманичи вы мои, вы, конечно, сильные и все такое, но я пущу вас вперед максимум стихи рассказывать или песенки петь, чтобы вами все умилялись, но никак не для того, чтобы вы там всех на куски рвали. Маленькие вы для этого еще», которую лисички намеренно решили воспринять буквально. «Ну а что, стихи же они рассказывают, рассказывают. На части никого не рвут, не рвут. И они же милые, определенно, да. Ну вот, все предъявленные условия выполнены. А еще стоит отметить, что хвостатые и разноцветные стихоплетки никого не убивали, по крайней мере специально, так как их дорогие няни, тети и многочисленные сестрички не раз и не два говорили общему сознанию песенит через нолик, что убивать – плохо, и они их слушали, хоть и не то чтобы понимали, почему именно это плохо, но они же хорошие и послушные, так, так, однако и из боя же как-то надо выводить тех, кто пытается убить уже тебя, не так ли? Ну вот они и выводили, согласно паре советов папы, мамы и, как ни странно, сестрицы Петры, преспокойно себе при этом продвигаясь к месту схватки Халка и двух могучих воительниц в лице Герки и Тир, дабы по прибытию пояснить большому и зеленому дяде, что они его друзья, что лисички невероятно успешно и проделали, заодно сильно так вывернув мозг всем, кто это увидел и в будущем увидит на записях с уцелевших камер наблюдения, все же не каждый день целого Халка вполне успешно уговаривают перестать все крушить песенками, стишками и предложениями погладить свои мягкие и пушистые пузики, ушки и хвостики, вовсю сверкая синевой своих глазок, вновь рубка геликарьера, и вот теперь две явно молодые и серебриноволосые девушки, предположительно мутантки, с немного вытянутыми мордочками лисьей наружности, к которым также прилагались местами подшерсток, соответствующие ушки на макушках и хвостики из известных мест, а еще светящиеся странной внутренней синевой и на удивление холодные, безэмоциональные глаза, занимались сейчас в углу центральной рубки управления авианосцем тем, что исполняли очень своеобразный танец, кружась, подпрыгивая и хлопая друг другу в ладошки, будучи при этом одетыми в некие закрытые и обтягивающие комбинезоны, красный и синий, что на них появились при очередной метаморфозе очень любопытным образом, предположительно из их золотых чокеров-ошейников. «Кто молодец?» – спрашивали они друг друга, тут же отвечая под очередной хлопок ладошек, синхронно шевеля ушками и махая хвостиками. «Я молодец», заодно подпрыгивая. «Кто молодец?» Хлоп-хлоп ладошками, дерг-дерг ушками, мах-мах хвостиком. «Мы молодец». Синхронный прыжок и столь же синхронное поднимание рук. Тяв-тяв, фыр-фыр. А вот это уже было что-то вроде припева, во время которого они обычно кружились и делали различные, порой явно неумелые, но при этом до ужаса синхронные движения руками. «Кто талисман?» Хлоп-хлоп, дерг-дерг, мах-мах, я талисман, прыжок, хлопок в воздухе, Кто талисман? Хлоп-хлоп, дерг-дерг, мах-мах, мы талисман. Хлоп-хлоп, прыжок с выкидыванием рук вверх. Тяв-тяв, фыр-фыр, хлоп-хлоп, дерг-дерг, мах-мах и кружимся, кружимся, кружимся. И вот на этом странный вид не заканчивался, так как лисички там были не одни. Кто молодец? Очередной вопрос. Я молодец. Очередной ответ. А кто еще у нас молодец? Но в этот раз они вдруг одновременно замерли и обратили свои лисоподобные мордашки на третьего участника их представления. Халк молодец, пробасил вопросительно зеленый гигант, сидящий рядом с ними на заднице и до того тоже хлопающий своими лапищами. Да, был дан ему задорный ответ, подкрепленный очередным прыжком и взмахом рук, а также зеркальным дерганием ушек и маханием хвостиков, после чего девушки замерли с ладошки перед собой, явно начав дожидаться, когда этот жест повторит за ними и гигант. Халк молодец, чтобы тут же приложить свои ладошки к его зеленым лопатам. Кто молодец? Хлоп-хлоп, дерг-дерг, мах-мах. Халк молодец. Хлоп-хлоп, дерг-дерг, мах-мах. Кто молодец? Хлоп-хлоп, дерг-дерг, мах-мах. Мы молодец. Теперь они хлопали в ладоши то друг другу, то зеленому гиганту, затем начав водить вокруг последнего что-то среднее между хороводом и шаманскими плясками. Тяв-тяв, фыр-фыр, тяв-тяв, фыр-фыр, да, Халк молодец, да, кивал на это явно довольный всем происходящим могучий гамма-мутант. А кто талисман? Я талисман. Кто талисман? Мы талисман. Тяв-тяв, фыр-фыр, а Халк тоже талисман? Поинтересовался зеленый гигант. Нет, тут же заявили лисички, снова синхронно замерев и уставившись на гиганта своими горящими зенками. «Дядя Халк, мститель, а мы талисманчики мстителей», сообщили они, важно поднимая указательные пальчики правых рук вверх, распушая хвосты и делая грудь колесом. Так тетя Старк сказала. «Угуэм, значит, Халк, мститель», пробасил Халк, так и продолжая держать свои лопаты перед собой. «Ага», бойко подтвердили лисицы, дали пять гиганту своими лапками и возобновили танец. Кто мститель? Халк мститель. Тяв-тяв, фыр-фыр, аварийная посадка авианосца, бушующая вокруг буря и золотая крылатая псевдогоргона неподалеку, недавний бой и его последствия, или то, что они это все делают в рубке на виду у операторов, тем самым изрядно отвлекая последних. Данной троице сейчас явно было глубоко плевать на все эти моменты и обстоятельства, чем они сильно так ломали картину окружающей действительности и заставляли усомниться в реальности происходящего почти всех невольных наблюдателей этого представления. Представление, с которым пока даже Фьюри не имела понятия, что делать, да и надо ли вообще что-то делать, а потому директор щита решила пока игнорировать всю эту троицу за своей спиной, и в этом ей сильно помогла попытка наконец-то понять, какого же черта не так давно произошло, как это случилось и как вообще смогло произойти. А то до этого момента ее как-то больше занимал контроль ситуации и ликвидация последствий, но вот сейчас уже можно было выдохнуть, потому что почти всех подчиненных богини обмана агентов уже так или иначе нейтрализовали и сейчас сортировали, а еще они все уже не падали и даже пока еще не тонули, что вот определенно не могло не радовать, как и не мог не радовать на удивление спокойный Халк за спиной Фьюри, хоть последнее и сильно, очень и очень сильно, напрягало, это же, черт его подери, Халк. Так что, если для его дальнейшего подобного поведения надо, чтобы вокруг него отплясывала пара странных лисиц, которых до недавнего времени Фьюри считала именно что лисами, вероятно, магическими, то пусть они хоть обтанцуются, а она пока со своими людьми разберется в произошедшем, сделает соответствующие выводы и придумает, что делать дальше, по поводу чего лысая директриса тут же и отдала ряд распоряжений. «Уже работаем над этим, директор», – заверила Нику в ответ ее текущая временная заместительница в лице Алигры Дефонтин. «Хм, а разве не очевидно, что произошло?» Вдруг поинтересовалась у Фьюри еще одна местная достопримечательность, которая до этого момента достаточно безразлично рассматривала все происходящее вокруг, в том числе и представление лисиц, при этом умудряясь привлекать к себе не меньше внимания. «А вам, уважаемая, это очевидно?» – спросила в ответ Фьюри. «Разумеется», – кивнула спокойно Афина и сообщила. «Приемная дочь Одина разыграла вполне неплохую партию интриг, как она это прекрасно умеет делать, в процессе устроив тот еще хаос, как это у нее получается не хуже. Данная очередная богиня, в этот раз с Олимпа, который пока непонятно чем отличался от Асгарда кроме моды, почти сразу же после начала атаки чуть ли не прогулочным шагом пришла на мостик, держа в одной руке копье, а в другой щит, при помощи которого она умудрилась обеспечить практически полную защиту этого места, о чем свидетельствовали десятки стоящих или лежащих в проходах к мостику каменных статуй, среди которых так-то были и защитники центра управления авианосца, но этот момент никого уже не смущал, особенно после известия о том, что все статуи где-то через сутки спокойно себе вновь оживут, в результате чего с тех, кто был подчинен Лаки, еще и это самое подчинение спадет, что вот тоже не могло не радовать, в отличие от всего остального. Эта дамочка тоже сильно напрягала Фьюри. Лаки как-то проникла на борт, а затем умудрилась подчинить своей воле где-то пятую часть персонала, и этого никто не заметил. Как и вы не заметили того, что она, по всей видимости, к вам в конференц-зал буквально вошла, а затем спокойно вышла из него вместе с Безликим. Выпалила она болевшим чернокожая. Вошла к нам и вышла, поинтересовалась Афина, вопросительно приподняв левую бровь. «А, ты о той дамочке, через которую Лаки выманила моего будущего мужа для встречи с ним. Ты заблуждаешься, одноглазая, это была не дочь Одина под иллюзиями, и та дама точно не была ей подчинена». «Погоди, что?» – удивилась одноглазая женщина. «Да, сей факт проверила как лично я заклятием, так и мой будущий муж, что украдкой коснулся той дамы, как только она подошла к нему, а до того ее еще и пристально рассмотрел своими совсем необычными глазами тот, кто тебе известен под именем Генри Смит, смертная», заверила спокойно Афина. «Ведь мы, вообще-то, ожидали нечто подобного». «Ожидали? Ну, разумеется», вновь спокойно подтвердила Афина. «А чего еще ожидать от носительницы титула богини обмана и признанного мастера иллюзий с могущественным скипетром, способным подчинить других, особенно в свете того, что у нее в руках оказалась твоя заместительница, смертная, и один из ближайших сподвижников, явно не обделенные массой секретов, в том числе и об этом летающем корабле, а также прекрасно знающие, как у вас тут все устроено», сообщила богиня без тени хоть каких-то эмоций на красивом лице. «Так что ту даму к нам на самом деле направила это ваша Колсон», продолжила она, указав копьем на одну из статуй в проходе, в которой было легко узнать Филиппу, что не так давно возглавляла провалившийся штурм этого места, иначе мой будущий муж и тут бы заметил подлог, но его формально не было. «Так что Лаки, как я понимаю, просто подчинила эту самую Колсон, скрыв данный факт за простенькой иллюзией, ну или сама приняла ее облик незадолго до того, дабы отдать соответствующие распоряжения без конкретики, но скорее всего верно первое, нежели второе, и верным было и в самом деле первое. После чего приемная дочь всеотца просто стала поджидать моего будущего мужа по пути к обозначенной цели, там, где он еще не мог заметить неладного, максимально скрыв себя при этом и подгадав, или точнее буквально создав нужный момент, приправленный дополнительными отвлекающими факторами, в том числе и для нас, ведь как-то мы и не думали о том, что зал с нами не попытаются взять штурмом или попробуют подорвать безвольные марионетки, что так-то тоже было, но началось все с, а для начала обстреляют этими вашими ракетами, выпущенными аж снаружи данной крепости. Да, этот момент оказался той еще неожиданностью. Вполне неплохой и достаточно хорошо рассчитанный план, как по мне, как и то, что Лаки проявила изрядную осторожность, явно подчиняя своей воле лишь тех, кто был от нас максимально далеко, тем самым дополнительно перестраховываясь, что вот никак не помешало всех подчиненных вооружить, в том числе и опасными прототипами, заодно подготовив их руками ряд диверсий, и кое-что еще по мелочи, например, тот самый обстрел из квинджетов, который чуть не стоил жизни Старк, Роджерс и Соколице, а также создал одну такую большую и зеленую проблему. Что же до того, как она сюда проникла, то тут, думаю, тоже все кристально ясно, так как близкое перемещение с помощью тессеракта мы бы заметили, Лаки просто прилетела на одном из этих же самых джетов, где-то, думаю, часа два с половиной тому назад, скорее всего, в одно время с тем, когда сюда доставили его, в этот момент копье богини указало на Халка. «Так что да, как по мне, все это более чем очевидно и понятно», — подвела Афина, а затем впервые проявила хоть какие-то эмоции, усмехнувшись. «И как же, наверное, было до ужаса обидно приемной дочери Одина, когда ее гениальный план по порабощению самого опасного для нее сейчас противника в лице моего будущего мужа, как и ожидалось, не удался, что неминуемо повлекло за собой и провалы всех иных ее задумок. А он разве не удался?» Поинтересовалась очень и очень скептически Фьюри. «И это вот все разве похоже на провал?» — обвела она руками рубку. «А мы разве уже мертвы? Или, может, сейчас стоим на коленях, лишенные воли, а то и лежим поверженные?» Пред светлым и очень довольным ликом вовсю злорадствующей дочери Одина, ответила вопросом на вопрос Афина, хищно улыбнувшись. «Нет», — покачала она головой, — «у нас тут даже погибших не то чтобы много, так что в этом она вновь была полностью права, как и в том, что Лаки вот совсем не ожидала того, что ее первая попытка захвата Безликого провалится, так и еще столь странным образом, как и не ожидала того, что две сопровождающие мага-особы, особенно одна из них, в лице одной глупой змеи, окажутся столь опасными противниками. Однако, богине обмана тут и изрядно повезло в том, что у Аморы было крайне мало соответствующего опыта, из-за чего та допустила ряд громадных ошибок, начиная с того, что эта дурная змея умудрилась с перепугу или от неожиданности забыть о том, что она могущественный маг, в связи с чем предпочла убрать, вдруг нарисовавшуюся перед ними дочь Одина, от своего возлюбленного повелителя не заклинаниями, как следовало бы, а собственным телом, так еще и забыв при этом во время преображения призвать трофейную броню Сфина, чем уже сама благополучно подставилась под скипетр Лаки, который ее тоже не смог, по крайней мере в полной мере, подчинить, что, как итог, создало еще одну громадную и чешуйчатую массу трудностей, а также тот еще дополнительный хаос. Эта дура там чуть паласой Безликого не зашибла, а ту же молчаливую японку как раз таки зашибла, надежнее любого заклинания выведя ее из боя. Но это хотя бы дало Безликому время призвать Мьёльнир, а также свою дьяволицу. Но, если она их не подчинила, тогда куда же делись Безликие и Распутина, а также что все-таки случилось со Смитом, а с самой Лаки, поинтересовалась Фьюри, и это были очень интересные и правильные вопросы, на которые у Афины вновь были ответы, но в этот раз почти более чем полностью не соответствующие действительности, о чем сама богиня прекрасно знала, так как видел все это до глазами Палас, и продолжала видеть. «Не очевидно, мой дорогой будущий муж благоразумно отступил с помощью своей хвостатой рабыни, устроив при отступлении то, что он устроил, в этот раз копье указало на уже успокаивающуюся бурю за обзорными окнами командного центра, явно прыгнув ради этого выше головы, но все же, возможно, сумев таким образом как минимум задеть Лаки, а он еще как это сумел, причем, во многих смыслах, и сейчас он скорее всего занимается тем, что возрождает своего ближайшего сподвижника, что стал разменной монетой в их скоротечной схватке с богиней обмана, и то, что Смит, в отличие от одной дьяволицы, так и не покинул конференц-зал, вполне буквально там превратившись в мертвый кусок бесформенной плоти, это уже детали, которые Афина более чем хотела бы по возможности скрыть. «Возрождает, само собой», — кивнула Афина и решила увести беседу в сторону, продолжив развивать мысль. «Что же до Лаки?» По всей видимости, она тоже благоразумно посчитала лучшим для себя вариантом отступить, забрав с собой свой маленький приз, и потому, как она его забирает. Произнесла богиня и указала копьем на один из мониторов сбоку от Фьюри, на котором как раз сейчас Фонтин рассортировала то, как вполне целая, но с виду явно усталая богиня обмана заходит в некое хранилище с ракетами, осматривает его, а затем целенаправленно идет к одной из них, исчезая с последней, при помощи появившегося в ее руке тессеракта, а также потому, как она при этом выглядела, продолжила спокойно Афина, и тому, что она решала именно забрать приз, а не взорвать, я делаю вывод, что она на этом вот моменте уже не была способна на подобное, ну или у нее имеются на данное оружие совсем иные планы. Она выглядит вполне целой, произнесла Фьюри с закаменевшим лицом. Не забывай, смертная, она мастер иллюзий. И кстати, я же правильно понимаю, что это была одна из тех самых ракет, о которых тебе сегодня высказывали претензии. Да, глухо произнесла Фьюри, которой не так давно Старк вместе с Роджерс высказали все, что они думают о том, какая она дура, коль додумалась одобрить создание оружия массового поражения на основе энергии Тессеракта. И там так-то и Афина умудрилась отметиться, одновременно одобрив сам факт по стремлению таким образом защитить этот мир, но в то же время и осудив за попытку это сделать с помощью артефакта, природу которого они и близко не понимают. И вот теперь Фьюри, наверняка, еще выскажут и о том, что данное оружие, сравнимое с атомной бомбой средней мощности и имеющее радиус поражения где-то в 10 километров, попала в загребущие руки Лаки. «Что ж, печально», — сообщила Афина, на чьем безэмоциональном лице как-то не было заметно даже тени печали. И как только она это произнесла, на мостик начали подтягиваться и оставшиеся представители, вроде как, богиня мудрости себя к ним причислять не собиралась, мстителей. Вначале пришли Роджерс и Соколица, сразу же офигев от вида так и продолжающегося представления лисят, которые вскоре начали новый его акт, в рамках которого они стали уговаривать, не менее охреневшего после трансформации, дядю Беннера вернуть им Халка. Затем вернулась Тир, которую Афине пришлось заверять, что Лаки уже точно тут нет, а следом за ней и Старк в своей броне, которая посмотрела на это все и решила в шутку, перед началом главного действа, пойти и поддержать двух песенит в их просьбе, что как итог и не совсем понятно, каким образом закончилась организация мероприятий по сбору конфет и шоколада в фонд страдающих без сладкого лис. Ну а потом, наконец-то, явились и сестры Афины с одной глупой змеей, что все же удосужилась прийти в себя, и позади которой обнаружилась еще и одна безмолвная, но явно очень и очень недовольная японка. И вот данная змея затем и подтвердила, что Безликий в порядке, но очень и очень занят. Хотя, как оказалось, для этого не обязательно было ждать ее, а достаточно было просто спросить пару лис, которые добавили от себя еще и то, что мама у них сейчас еще и очень злая, чем вновь сломали части присутствующих мозг. После чего, наконец-то, и начался еще один глупый концерт, но теперь совсем уже не порыв во всех смыслах сегодня отличившихся лисиц. Концерт под гордым названием «Разбор полетов», которым Афина планировала убить время до того, когда все тут присутствующие все же поймут, где именно планируется открытие портала для вторжения инопланетной армии. Последние штрихи подготовки к которому как раз уже вносил ее будущий муж вместе с, собственно, Лаки. Ну, если это, конечно, можно так обозвать. Пара часов спустя, Лаки обессиленно развалилась на мягком и удобном кресле, устало откинувшись головой на его спинку. Что-то делать или даже думать не хотелось, но ее пытливый разум банально не был на подобное способен, а посему она сейчас достаточно флегматично и даже апатично размышляла обо всем, что с ней произошло за этот очень и очень долгий день, который должен был стать днем ее триумфа, одним из многих, в связи с чем сейчас почти прямо над ней, на крыше башни Старк в Нью-Йорке, заканчивалась настройка портальной установки, все как она и задумывала еще до отправки по душу Безликого и его союзников, что, в свою очередь, уже прошло вот совсем вразрез с ее замыслами. Правую руку вновь прострелила боль, когда она чисто рефлекторно сжала кулак, из-за чего Лаки поморщилась, что вновь спровоцировало ряд болезненных и неприятных ощущений, но уже на лице, свидетельство ее как никогда унизительного провала, которые сейчас скрывали как никогда плотные иллюзии. «Чертова тварь!» — сорвалось с губ бессильное проклятие. А ведь как только она вернулась в Мидгард, его будущий захват и ее воцарение тут казались неотвратимыми, уже почти свершившимися фактами. Особенно после того, когда ей в руки попала Джейн Фостер, козырь, что легко бы позволил обуздать сестру, которую отец, наверняка, послал бы сюда, что он, собственно, и сделал. Но тут вдруг вновь появилась эта странная деталь в общей, как она тогда думала, уже сложившейся картине. Деталь, которой богиня обмана когда-то лично всадила свой кинжал в глаз, а затем в сердце. Или вначале было сердце, а затем уже глаз. Или это было одновременно. Как-то она слабо тогда заостряла на этом моменте внимание. Впрочем, не важно. А важно то, что тот странный чародей с якобы предсказанием от самого Творца, Безликий, был жив. И он явно ожидал ее возвращения, и готовился к нему. Более того, как оказалось, он ее просчитал от и до. Как тогда, так и сейчас, вплоть до ее попытки своего порабощения. «Значит, ты все же решилась», — сказал он в тот момент. То, что что-то пошло не так, она поняла почти сразу же, как коснулась груди этого чудовища заряженным кончиком скипетра, под удивленные хлопки глаз одной недотепы за своей спиной, которую она использовала в темную, и двух сопровождающих данного существа, одну из которых она даже знала. Заряд со скипетра сорвался с его кончика и точно вошел в этого монстра, а затем тот начал уходить не вглубь, а словно расходиться в стороны, расползаясь светящейся паутиной, под которой одежда, а за ней и кожа Безликого будто зашипели и поплыли, оголяя под собой нагрудник цвета золота и совершенно другое лицо, а также светлые волосы, истинный облик этой хитрой и расчетливой твари. Полностью досмотреть данную метаморфозу Лаки тогда не смогла, справа от нее раздался крик. Полная активация, форсаж, и приемной дочери Одина тут же пришлось защищаться скипетром от десятка моментально нагревшихся, вспыхнувших зеленью и как-то странно зазвеневших лезвий, быстро вылезших из пальцев рук узкоглазой сучки. После чего Лаки еще и снесло змееподобное тело той, от кого она ожидала меньше всего проблем в принципе. Амора-чаровница, писаная красавица и та еще, по слухам, подстилка, что не так давно, лет 10-15 назад, пыталась пробиться в свиту ее сестры, но была благополучно спроважена троицей боевых подружек последней, что явно при этом приревновали к ней сэра Сив. Ну а затем и сама Лаки ее отвергла, в основном из-за того, что к ней решили попроситься, как и всегда, лишь второй. А так эта кудесница виделась Лаки вполне перспективной, как-никак она уже получила честно заслуженное прозвище, будучи при этом почти на 2 столетия моложе. Так что данная признанная красавица, и явно та еще змея, точно являлась не менее талантливой, чем и ее печально известный брат, но она подошла к Лаки второй, а посему вторая наследница престола предложила Аморе для начала стать еще искуснее и сильнее, а также прославиться еще и хотя бы парой подвигов, а не только вульгарными слухами. И, по всей видимости, чаровницу все же стоило тогда, если не взять в свиту, то хотя бы приблизить и более предметно с ней познакомиться, ибо у Лаки до сих пор чесались следы от укусов змеи на шее, а также стоял звон в правом ухе, которая лишь недавно начала вновь нормально слышать. А еще она совершенно не представляла, каким образом эта зараза умудрилась пережить ранение в самое сердце, с последующим выстрелом туда боевого заряда скипетра. Так на нее еще и подчиняющий заряд перед этим сработал тоже в высшей мере необычно. И это при том, что Лаки в него вложила энергии даже больше, чем в случае с этим треклятым чудовищем, безликим. Что же это за превращение у нее такое было, а то сама Лаки так-то тоже в этом искусстве кое-что да умела, причем, аналогично в плане превращения в змей, научилась когда-то, чтобы разыграть сестру, и это даже несколько раз пригодилось после, но ее превращения и близко не стояли с тем, во что обернулась Амора. Чудовищная прочность и сила, а также не менее чудовищная живучесть и сопротивляемость, однозначная способность к полету, так еще и яд, что смог пронять даже Лаки. И как вишенка, этот ужасающий крик. Каждый из данных пунктов по отдельности сам по себе уже немалое достижение, а тут все и вместе. Да и сам облик. Она что, полукровка? Или может в ее предках затесался кто-то из расы Гаргон, а то и кто-то из их прародительниц? Это бы многое объяснило. Но далеко не все. Хаем, а ведь она еще и зачем-то пыталась меня поцеловать. Всплыл в памяти еще один момент, которому тогда, в пылу схватки с этой присмыкающейся дрянью и той узкоглазой сукой, она придала не то чтобы много значения, а потом уже стало совсем не до того, ведь там уже выходила из пролома в стене, что пробила их телами чаровница, он. Правую руку вновь прострелила боль, его тело скрывала темная дымка простенькой иллюзии, так что Лаки не составило труда увидеть то, что было под ней, а именно молодой и прекрасно сложенный парень со светлыми волосами почти до плеч, на нем не было обуви, а на ногах присутствовали лишь простые на вид штаны, в то время как его торс был облачен в явно частично, а то и полностью адамантовый нагрудник, исписанный и изрисованный лишь отчасти знакомыми богини обмана формами, рунами и письменами, в правой руке он сжимал Мьёльнир, а левую и части его торса, шеи и головы, оплетали некие вполне себе живые ветви с буквально горящей на них листвой, и вдобавок к ветвям его тела оплетали еще и черные, а также тоже будто живые цепи кандалов, концы которых пребывали на весу у него за спиной на манер 4 хищных щупалец или скорее пастей, рядом с которыми в воздухе еще и поблескивала золотом тонкая и еле заметная нить, очень и очень опасная нить, что вскоре превратит ее прекрасную броню, воротник и плащ в те еще жалкие обноски. Клянусь, ты пожалеешь о том, что умудрилась только что совершить, как и вообще о том, что решилась сюда прийти. Произнес безликий тогда холодным, как льды Йетунхейма, голосом, заставившим вполне буквально похолодеть окружающий его воздух, после чего его ледяные глаза начала заволакивать белесая хмарь, внутри которой плескались молнии, одновременно с чем из-за пределов корабля послышались раскаты грома, а рядом с чародеем появилась из портала его дьяволица с прекрасно знакомым богиней обмана топором. Ну а затем, так и будешь валяться, голубушка, «Давай уже приходи в себя, а то там твои безвольные пешки уже почти все закончили», — отвлек Лаки от воспоминаний насмешливый и ехидный женский голос, чем-то неуловимо похожий на голос истинного облика Безликого. «Сдохни», — искренне пожелала Лаки обладательнице данного голоса, не желая даже смотреть на нее или тем более поворачивать в ее сторону голову, но, о, смотрите-ка, она уже вновь начала дерзить, неужто и правда почти в себя пришла, быстро ты, продолжила раздражать эта противно улыбающаяся сучка, которой явно было абсолютно начхать на последовавший в ответ гневный взгляд богини обмана, и глаза ожили, прекрасно, значит, ты все же сможешь выполнить то, что от тебя потребовал мой хозяин в обмен на твою жалкую жизнь. Все не затыкалась эта пышногрудая и смуглокожая тварь, похожая на настоящего безликого не только голосом и внешним возрастом, но и некоторыми чертами лица, а также аналогичным цветом волос и глаз. А еще она была третьей за сегодня, на кого совершенно не подействовал скипетр, который при этом отработал штатно от и до. Вот только результат был около нулевым, сука лишь упала ничком, словно труп, а затем вновь ожила, рассмеявшись и похвалив Лаки за попытку, предложив попробовать снова, и она попробовала, результат в этот раз был совсем нулевым, и сейчас Лаки, наконец-то, поняла почему. «Ты ведь управляешь этим телом как-то издалека, да, о, она еще и думать головой начала, прогресс», сообщила в ответ это босоногое недоразумение, одетая в яркие и очень свободные шорты, а также в еще более яркую бесформенную футболку, не способную скрыть массивный бюст этой заразы. Вот только думать тебе ей надо было еще тогда, когда Безликий предлагал тебе спокойно взять и сдаться ему в плен. Ну или хотя бы по пути к исполнению своего великого замысла не пытаться строить из себя самую умную, а просто выполнять собственный же план. Но нет, мы же птицы гордые и нам обязательно надо потешить свое царское эго, доказав всем и вся, а в первую очередь самим себе, что мы однозначно лучше остальных. Хе-хе-хе, избавь меня от своих нотаций и усмешек, дьяволица. Да и кто бы на моем месте согласился на подобное, сообщила раздраженно Лаки. И как сильно это тебе помогло, голубушка? Ты ведь все равно оказалась в тех самых кандалах, не так ли? Хе-хе-хе, продолжила та насмехаться, в то время как Лаки недовольно поморщилась из-за очередных неприятных воспоминаний, тех, где она, казалось, уже вечность назад, еле живая, вся изрезанная и частично обугленная, очнулась на разделочном столе хозяина этой твари, будучи раздетой догола, изрисованной странными символами и оплетенной не менее странными корнями, а также вдобавок скованной теми проклятыми цепями. Он же вроде говорил, что наденет те кандалы на тебя силой, да, голубушка, хе-хе-хе, хватит меня так называть, демон. Я Лаки, нареченная богиней обмана, воспитанница самого Всеотца и дочь самой Лафи, бывшей правительницей Етунхейма, павшей от моей руки. Ао, какие громкие и звучные титулы, небось когда мастурбируешь, произносишь их про себя, а то и вслух, да, хе-хе-хе, иди к муспелям, тварь, а лучше сразу в пекло к своим сородичам, выдала очередное свое пожелание всех благ Лаки, с трудом сдерживаясь, чтобы не выстрелить в эту суку из скипетра, но то и на это явно было плевать. Ну да, это же марионетка. Я там уже был и прекрасно себя при этом чувствовал, голубушка, а вот ты что-то мелковато для ледяного гиганта. Выдала сучка, почему-то говоря о себе явно в мужском роде и преспокойно отправившись к местному бару. Полукровка, не так ли? Резюмировала она, выбрала одну из бутылок и налила себе в бокал какую-то янтарную жидкость, тут же пригубив, а затем, недовольно цыкнув языком, оставила бокал на стойке, продолжив, а таких как ты разве не должны оставлять в холодных пустошах родины йотунов на съедение местной живности? И, кстати, ты вновь за сегодня ошиблась, я не та милая и нынче безрогая дьяволица, а та, а точнее тот, кто ей эти самые рога обрезал, но ты, так уж быть, можешь обращаться ко мне в женском роде и звать меня Бакутой, но лучше все же Бакута, мне так привычнее. Мужчина, усомнилась Лаки, а что, не похож, ехидно оскалилась это, что, и чем же тебе так не нравится прозвище голубушка, а, голубушка, ути какие мы ранимые, ну ладно, так уж и быть, тогда будешь девочкой, девочка, хе-хе, девочка, девочка, да мне почти 1500 лет, возмутилась еще более унизительному прозвищу Лаки, почти встав из-за этого с кресла, о, всего-то, пфф, знаешь, девочка, я всегда находил странным, что долгоживущие вроде тебя столь медленно взрослеют. Так у тебя, получается, по вашим меркам, лишь недавно молоко на губах обсохло, то-то ты ведешь себя как обиженная школьница в пубертатный период. И да, ты тогда определенно девочка, девочка, тем более что я, выходит, тебя еще старше. Хе-хе-хе, старше, ты, что, удивлена? Хе-хе, ага, я жил еще тогда, когда тебя явно в проекте не было, ища пути к истинному бессмертию. Я даже немного смог поучаствовать в последнюю великую войну асов с йотунами, которую они решили провести тут, на земле, где я с любовницами учился убивать и тех, и других, ради крох знаний и артефактов. Эх, славное было время, но давай вернемся к тебе, глупая и явно обиженная на весь мир девчонка. Отрезать бы тебе язык, можешь попробовать. Хе-хе-хе, и что, правда глаза режет? Да, а ведь я, наверное, должен тебя поздравить, потому что даже я не смог настолько разозлить безликого, как ты, но у меня и не получилось убить хотя бы одну из двух его половинок, а вот ты молодец, смогла, хоть тебе в этом и, по факту, просто повезло, но все равно, это, поверь, достижение, в связи с которым мне явно стоит заодно тебя и поблагодарить, иначе мой дорогой хозяин вряд ли бы выпустил меня погулять даже в такой форме, раньше чем через хотя бы десятилетие. Выпустил, так ты тоже его пленник. Тут же сложила странный пазл в голове Лаки, огладив больной рукой свое новое и уже всей душой ненавистное украшение на шее. А ты что, думала, что он пошлет с тобой надсмотрщиком того, кто хоть капельку ему дорог? Хе-хе-хе, наивная. О, смотрю, у тебя вновь начал падать интеллект, из-за столь специфичной информации, так что сразу рекомендую забыть о попытках предложить мне что-либо вроде спасения или объединения с собой любимой против общего врага в лице моего дорогого хозяина. Неинтересно, особенно с тобой. У меня, знаешь ли, мозги еще есть, и я ими умею пользоваться. Мне вот, к примеру, хватило ума не убивать его близких, когда у меня была такая возможность, а ты это не смогла сделать лишь потому, что он это предвидел, легко просчитав тебя еще тогда. Ао, какой пылкий и недовольный взгляд, мне нравится. Хе-хе-хе, какой же ты разговорчивый, сообщила Лаки, недобро прищурившись. «Думаешь, понял меня и сам можешь просчитать? Ой, да что там понимать и просчитывать? Будто бы я не знаю, как такие, как мы, мыслим. Хе-хе-хе. И да, я разговорчивый, ведь я не знаю, когда у меня вновь появится очередной нормальный собеседник, и это для меня сейчас напрямую зависит от того, как ты отыграешь выданную тебе моим хозяином до ужаса простую роль. Так что я, так сказать, поддержу тебя, напомню о главном и придам дополнительную мотивацию». А то мало ли тебе предыдущей не хватило. Хе-хе-хе. Из-за специального упоминания этой сволочи о мотивации, на спине богини обмана вновь выступил холодный пот, а еще заодно вспылив сознание недавние слова другой, Герольда Безумного Титана. Думаешь, ты познала боль, в руках у него, ты будешь мечтать о той, сладкой боли. Та, разумеется, имела в виду совсем не безликого, но те слова как никогда хорошо подходили к недавно произошедшему. Ведь Лаки теперь на всю жизнь запомнит, как нечто ползало у нее под кожей, а также вполне буквально внутри черепа, попав туда через левое ухо и левую глазницу, покуда эта тварь, безликий, стоял над ней, латал ее руку, лицо и тело, а также очень скрупулезно обрисовывал все ее будущие перспективы, предварительно заткнув ей рот стальным кляпом, что создали цепи. «Не сделаешь, не узнаешь». Предупредишь или как-то еще попробуешь помешать, и прежде чем передать тебя сестре и отцу, ты вновь окажешься на этом столе в этом самом положении, после чего я все же в полной мере удовлетворю свое любопытство и вскрою тебя, досконально изучив и, разумеется, заставив на это внимательно смотреть, а также чувствовать все от и до. И когда я пойму, как усилить эти самые ощущения, то обязательно сделаю это. После чего, возможно, еще и не удержусь и извлеку из твоего организма все замененные на волокна катати мышечные ткани, ибо зачем они тебе в казематах Асгарда? Ну а если ты выполнишь все поставленные задачи и условия, то я тогда, строго по твоему желанию, могу окончательно залечить раны, убрать все шрамы и вернуть все остальное, как было. Ты меня поняла? Кивни, если поняла, умница. Ну а теперь давай мы попробуем научить твой лживый рот нормально говорить правду, чтобы ты могла полноценно ответить на несколько моих вопросов. И он научил, вдоволь помучив в процессе, после чего задал свои вопросы, а затем буквально выкинул в эту башню через портал, предварительно продемонстрировав Лаки, что может ее и отпустили, но пленницей она от этого быть не перестала, очень и очень доходчиво продемонстрировал. «Чертов больной и безумный ублюдок», — произнесла Лаки, презрительно и одновременно болезненно морщись. «Сочту и это за комплимент. А, стоп, это же ты сейчас не про меня говорила. Да, хе-хе-хе, да уж, мой хозяин умеет оставить о себя неизгладимые впечатления». И с этим богиня обмана не могла не согласиться. «Коль ты у нас такой разговорчивый, может тогда расскажешь, зачем твоему хозяину все это?» — поинтересовалась Лаки. «А неужто не очевидно, или ты все еще думаешь, что весь свет на тебе одной клином сошелся? Что, серьезно? Ну у тебя эго, хе-хе-хе, а можно ближе к сути? Ну, к сути, так к сути. Вот скажи мне, голубушка, ой, прости, девочка, хе-хе, так вот, скажи мне, девочка, а как еще будущий повелитель этого мира должен реагировать на вторжение извне? Разве он не должен дать максимально болезненно по рукам тем, кто эти руки решил тянуть к его собственности? Мидгард не его собственность, ой ли, хе-хе-хе, в любом случае, мой хозяин решил дать по рукам твоему, у меня нет хозяина», — тут же вновь вспылила Лаки. «Да ну, хе-хе-хе», — вновь заржало это безумное создание. «Впрочем, можешь продолжать считать так и дальше, но истины это не изменит. Поверь, уж я-то знаю, ведь именно такими, как ты, мне всегда было манипулировать и дергать за ниточки проще всего». «Мне никто не дергает за ниточки», — продолжила упорствовать Лаки. «Да, а безликий, а, ну да, он же тебя за поводок дергает, извини, ошибся, хе-хе-хе, тварь, ага, я такой, хе-хе, и хочешь, я дам тебе дельный совет, которым ты, разумеется, не воспользуешься. Это будет мой тебе маленький подарок, девочка, в ответ за предоставленную возможность, а то я вот тоже, знаешь ли, можно сказать, был на твоем месте. Я недооценил своего противника и переоценил свои силы и возможности, опьяненный своим резко возросшим могуществом, полагая, что теперь даже боги будут считать со мной. Я ошибся, за что получил то, к чему всегда стремился, но так, как желал этого меньше всего. Безликий, знаешь ли, умеет мстить. Хе-хе-хе. Впервые с начала беседы смех твари был совсем невеселым.